Я чувствовала, что никогда не посмею взглянуть в глаза ни ей, ни Элизе. Каким образом мне удалось утешить Тину, я потом не могла вспомнить. Но постепенно я успокоила ее, и она мирно заснула под свой любимый вечерний псалом, который я все повторяла, пока она не закрыла глаза. Оставив Энни стеречь ее сон, я привела себя в порядок, чтобы спуститься к собравшейся внизу компании, не переставая с тревогой думать о том, что меня там ждет. В холле мне попались навстречу Джейн и Элиза. Ни следа легкомысленной веселости, обе выглядели озабоченными. «Мэм», — сказала Джейн, — «джентльмены совсем ничего не ели. Они едва притронулись к ужину». «А ведь какой прекрасный ужин!» — горестно добавила Элиза. Я напомнила им, что дурные новости обычно портят аппетит, а моим пасынкам, как они обе знают, сообщили неприятные вести. «Где сейчас они и мистер Эллен? Все еще в столовой?» «Нет», — отвечали мне Джейн и Элиза, — «они уже давно в гостиной». Я бы предпочла принять их в менее официальной обстановке моей маленькой гостиной, а не в редко используемой большой. Войдя, я застала мужчин за столом, на котором лежали густо исписанные листы бумаги, браслет-змейка, миниатюры, моя и Тины, и книжечка в переплете винного цвета с рассказом «Жестокие пасынки». При виде меня они встали, и по лицам Гая и Лоуренса я догадалась, что им стала известна ужасная история. Мистер Эллен был почти так же бледен и расстроен, как и его собеседники. После того, как мы сели, воцарилось молчание, которое, как я понимала, предстояло прервать мне. Я попыталась найти какой-нибудь тактичный подход к больной теме, но так ничего и не придумала. Тогда я спросила напрямую. «Почему Эмма увезла Тину?» Я не могла заставить себя произнести ненавистное слово «похитила». Не получив ответа, я изменила вопрос. «Ведь это Эмма увезла Мартину. Вы убеждены в этом? Может быть, это ошибка?» Было очевидно, что мистер Эллен хочет, чтобы говорил Лоуренс. Но Лоуренс продолжал упрямо молчать. Тогда мистеру Эллену пришлось отвечать самому. «Здесь не может быть никакой ошибки. Дополнительное доказательство тому обнаружилось сегодня вечером. Братья мисс Чалфонд признали, что она носила мужское платье во время поездки в Бельгию. По возвращении она приказала своей горничной не распаковывать ее чемодан. Та по ошибке ослушалась, а потом, не удержавшись, рассказала, что в нем обнаружила». Мистер Лоуренс Чалфонд, вернувшись из Южной Америки раньше, чем предполагала его сестра, узнал, что она позволила себе поехать за его вещами, не получив на то его разрешения. Дедушка и бабушка, раздосадованные решением Эммы поехать в Бельгию без слуг, были просто вне себя. Она отказалась назвать причину своей безумной выходки. «Как вам пришло в голову, что Мартину увезли в Бельгию?» Мистер Эллен ответил мне почти так же, как Тине, когда она задавала тот же вопрос. Он добавил, что не станет утомлять меня описанием поисков Тины, которая, вне всякого сомнения, сама расскажет мне о пережитых ею приключениях. Более важным представляется сообщение, сделанное ею, когда они сидели вдвоем в кофейной. Он записал ее слова. «Мистер Лоуренс Чалфонд и мистер Гай Чалфонд прочитали и ее рассказ, и жестоких пасынков». С этими словами мистер Эллен протянул мне бумагу, которую Тина подписала в кофейне отеля «Шип». Какая стояла тишина, пока я читала эти роковые строки. Даже дрова в камине перестали трещать, и ветер не барабанил по оконным стеклам холодными пальцами. Когда я отложила бумагу, все три моих собеседника хранили молчание. Снова пришлось говорить мне. Я вновь задала вопрос. «Почему Эмма сделала это?» Они не ответили. «Неужели она все еще хочет отомстить мне за мое замужество? Или за то, что я помогла отцу положить конец ее нежелательным знакомствам? Почему же? Почему? Уехав из Груби Тауэрс, я навсегда ушла из ее жизни. Почему она пыталась причинить мне зло?» послышался напряженный голос мистера Эллена.